Людмила Улицкая, «Медея и ее дети». Фрагменты романа читает народная артистка России Алина Покровская. Часть третья. Автобусная дорога от Симферополя до Медейного дома занимала около 5 часов. К тому же рейс до начала курортного сезона был всего раз в сутки. Но, несмотря на дороговизну, двухчасовая поездка на машине стоила едва ли не дороже авиационного билета от Москвы до Симферополя, Ника и Маша приезжали обычно на такси. Артем, вернувшись с базара, залез на крышу со старым биноклем и не спускал вооруженного глаза с просвета между холмами, где мелькала каждая едущая в поселок машина. Георгий разбирал на кухне покупки. День оказался не базарный, скучный, продавцов мало. Он купил пересушенный сверток сливовой домашней пастилы, грубо приготовленной на горячем железном листе, любимое детское лакомство, зелень и большой пакет чебуреков. Главную радость доставил Георгию хозяйственный магазин, всегда удивлявший курортников неожиданным изобилием. Все покупки он выложил на стол и любовался. Он любил покупать. Ему нравилась эта игра в выбор, в торговлю, в добычу. Его жена Зойка сердилась, когда он привозил из каждой своей поездки целую кучу совершенно ненужных вещей, загромождавших и дом, и дачу. Сама она была экономистом в горторге и считала, что покупать надо с толком, с пониманием, а не всякую глупость. Он откупорил бутылку таврического портвейна и пожалел, что мало взял. Впрочем, добра этого было навалом, можно было купить и попозже в поселковом магазинчике. Все разобравши со стаканом вина и чебуреком в руке, он сел на порог дома и увидел, как с холма спускается художница с дочкой. «Черт, картошку забыл», — вспомнил он. «Да ее и не было, увидел бы, вспомнил». Но укропу он купил много, и потому как человек обязательный, крикнул Артему, чтобы тот спустился с крыши и отнес укроп. Артем нести укроп наотрез отказался. Слишком важной была минута появления машины, и он боялся ее пропустить. И действительно, они еще не кончили препираться из-за укропа, как мелькнула в специально предназначенном для этого просвете желтая «Волга». «Едут!» — заорал сорвавшимся от счастья голосом Артем, кубарем скатился с крыши и понесся к калитке. А еще через несколько минут машина подкатила к дому, остановилась, раскрылись все 4 дверцы и выпрыгнуло сразу 6 человек, причем 2 совсем маленькие. Началась родственная свалка с поцелуями и объятиями. «Тетя, солнышко мое, как я соскучилась, какая ты красавица, и пахнешь шалфеем!» Целовала Медею высокая рыжая Ника, а она слегка отбивалась и ворчала: «Глупости, я пропахла масляной краской, у нас в больничке 3-й месяц, ремонт никак не могут закончить». 13-летняя Катя, старшая Никина дочь, стояла рядом с Медеей и ждала очереди на целование. Там, где была Ника, она по какому-то неоспоримому праву всегда была первой, и мало кто мог с этим спорить. Ожидала своей очереди и Маша. Стриженная под мальчика, подросткового сложения, как будто не взрослая женщина, а тощий подросток на вихлявых ножках. Но лицом красиво, красотой не проявленной, как переводная картинка. Георгий подхватил ее, поцеловал в макушку. «Да ну тебя, с тобой разговаривать не хочу», — отбивалась Маша. «Был в Москве, даже не позвонил». Машин сын, 5-летний Алик, и Никина младшая дочь Лиза тоже обнимались, разыгрывая бурную встречу, хотя они не расставались со вчерашнего вечера, поскольку все ночевали у Ники на Зубовской. Дети были почти ровесники, любили друг друга, можно сказать, с рождения, и, забавляя всех, постоянно воспроизводили взрослые взаимоотношения — женское кокетство и ревность, и петушиное удальство. Двое из присутствующих обменялись сухими кивками — Артем и Катя. Когда-то они, как теперь Лиза с Аликом, тоже страстно любили друг друга, но пару лет назад все разладилось. Катя сильно выросла, обросла кое-где волосами, которые тут же и начала сбривать, и обзавелась хоть и маленькой, но вполне настоящей грудью, и между ними пролегла пропасть полового созревания. Артем, в душе глубоко обиженный прошлогодней отставкой, совершенно им незаслуженной, хотя и ждал Катю до изнеможения, из самозащиты отвернулся и задумчиво ковырял носком бледно-коричневую землю. Отчисленная в прошлом году из балетного училища Большого театра за полную неперспективность, Катя сохранила все повадки профессиональной балерины. Подбородок вверх, плечи вниз, грудь вперед, живот назад, а носочки в разные стороны. Катя, слегка подпрыгивая на бегу, как премьерша на поклон, сбежала вниз и встала на освещенный пятачок между домом и кухней, и стояла там прекрасная, недостижимая, как принцесса. И Артем принимал это с неиспытанной прежде сердечной болью. Он был первым, кого уязвила эта ранняя весна. А Норе опять досталась роль соглядатая. Танечка уже спала после обеда. Ни картошки, ни укропа не принес ей этот красивый человек, похожий, теперь она наконец додумалась, вовсе не на римского легионера, а на Одиссея. Но, моя посуду на хозяйственном дворе тети Ады, она видела, как подъехало такси, и высокая рыжая в грубо-малиновом платье женщина обнимает старуху, а множество детей прыгают вокруг. И у нее перехватило дух от неожиданной зависти к людям, которые так радуются друг другу и так празднуют свою встречу. Еще одна машина пришла в поселок 2 часами позже, но на этот раз такси остановилось возле дома Кравчуков. В распахе калитки стоял рослый мужчина с длинными волосами, по-женски схваченными резинкой, в белых в облипочку джинсах и розовой майки. «Кравчуки, от сына вам письмо и привет свежий. Вчера с ним виделись». Хозяева кругами бегали около приезжего. Чемодан кожаный, со слоеной толстой ручкой, в заграничных наклейках на них произвел впечатление. «Наверное, артист или джазист. И что-нибудь такое». «В Коктебеле, в Коктебеле, у лазурной колыбели весь цвет литературы». Медея выросла в доме, где обед варили в котлах, мариновали баклажаны в бочках, а на крышах пудами сушили фрукты, отдававшие свои сладкие запахи соленому морскому ветерку. Между делами рождались новые братья и сестры и наполняли дом. К середине сезона теперешнее медейное жилье, такое одинокое и молчаливое зимами, обилием детей и общим многолюдством напоминало дом ее детства. В огромных баках, поставленных на железные треноги, постоянно кипятилось белье. На кухне всегда кто-то пил кофе или вино. Приезжали гости из Коктебеля или из Судака. Иногда вольная молодежь, небритые студенты, непричесанные девочки ставили неподалеку палатку, шумели новой музыкой, удивляли новыми песнями. И Медея, замкнутая и бездетная, все-таки недоумевала, почему ее прожаренный солнцем и продутый морскими ветрами дом притягивает все это разноплеменное множество из Литвы, из Грузии, из Сибири и Средней Азии. «Ну что за славная земля вокруг залива, как ты моя, ну что за славная земля вокруг...» Сезон начинался. Вчерашний вечер она провела вдвоем с Георгием, сегодня за ранним ужином сидели вовсьмером. Младших детей, уставших с дороги, уложили пораньше. Ушел и Артем, чтобы избежать унизительного приказа «спать отправляйся». И добровольность его ухода каким-то образом уравнивала его с Катей, которую спать давно уже угнали. Первый ужин незаметно перешел во второй. Пили вино, купленное Георгием. Георгий прожил в Москве 5 лет, пока учился на геофаке. Москву не полюбил, но новостями столичными всегда интересовался и теперь пытался их выудить из родственниц. С чего бы ни начинался разговор, кончался с понижением голоса и повышением накала страстей политикой. Речь шла, собственно, о Гвидосе Громиле, вильнюсском племяннике Медеи, о сыне покойного брата Димитрия. Он построил дом, развел большое строительство. «А что же власти? Разрешают?» — заинтересовался Георгий, встрепенувшись всей душой на этом месте. «Во-первых, там все-таки повольней, к тому же он архитектор. И не забывай, тесть у него большая партийная сволочь». «А Гвидо что, играет в эти игры?» — удивился Георгий. «Ну, как тебе сказать? В общем-то, у них советская власть несколько маскарадная, что ли. Особенного людоедства нет», — объясняла Ника. Маша вспыхнула. «Чушь, говоришь, Ника. После войны пол Литвы посадили, чуть не полмиллиона молодых мужиков. Да они в войну меньше потеряли, хорош маскарад». Медея встала. Ей давно хотелось спать. Она понимала, что пропустила свое обычное время, когда засыпает легко и плавно, и теперь будет до утра ворочаться на своем матрасе, набитом морской травой. «Спокойной ночи». И вышла. «Ну вот видите», — огорченно сказала Маша, «уж на что наша Медея, великий человек, кремень, а все равно запуганная? Слова не сказала и ушла». Георгий рассердился. «Ну и дура ты, Маша. У вас все мировое зло, советская власть, а у нее одного брата убили красные, другого белые, войну одного фашисты, другого коммунисты. Для нее все власти равны». «Что для нее власть? Она верующий человек, другая над ней власть. И не говори никогда, что она чего-то боится». «Ах, Господи!» — закричала Маша. «Да я же совсем не об этом. Я только про то, что она ушла, как только разговор о политике зашел». «Да чего я с тобой, дурой, разговаривать?» — хмыкнул Георгий. «Перестань!» — ленивым голосом перебила Ника. «Заначка есть?» «А как же!» — обрадовался Георгий. Пошарил у себя за спиной и вытащил дневную початую бутылку. «Попивая водочку или думая о ней, ну что за славная земля, вокруг залива, как ты моя, ну что за славная земля». Валерий Бутонов, вышедший среди ночи в уборную, справил свою нужду, не доходя до дощатого домика, в обескураженную неожиданной теплой поливкой помидорную рассаду. Загляделся в южное, глубокозвездное небо, все в блудливых лучах прожекторов, щупающих берег в поисках кинематографических шпионов в черных водолазных костюмах. Но в это время года отсутствовали даже сверкающие под луной ягодицы пляжных любовников. Медея лежала на своей узкой девичьей кровати в ночной рубашке со стершейся вышивкой на груди, а вдоль ее тела отдыхала слабо заплетенная ночная коса, обнищавшая с годами, но кончающаяся у бедра. Дом наполнился маленькими узнаваемыми звуками. Прошлепала босыми ногами Ника. Маша звякнула крышкой ночного горшка, прошелестела спящему ребенку «пс-пс». Явственно и музыкально пролилась детская струя. Щелкнул выключатель. Раздался приглушенный смех. Ни слух, ни зрение еще не изменяли Медеи. Благодаря также и природной наблюдательности, она многое замечала в жизни своих молодых родственников такого, о чем они и не подозревали. Молодые женщины с малолетними детьми приезжали обычно в начале сезона. Их работающие мужья проводили здесь недолгое время, недели две, редко месяц. Приезжали какие-то друзья, снимали койки в нижнем поселке, а по ночам приходили тайно в дом, стонали и вскрикивали за Медеиной стеной. Потом женщины расходились с одними мужьями, выходили за других. Новые мужья воспитывали старых детей, рожали новых. Сводные дети ходили друг к другу в гости. А потом бывшие мужья приезжали сюда с новыми женами и новыми детьми, чтобы вместе со старшими провести отпуск. Жизнь послевоенного поколения, особенно тех, кому было теперь по 20, казалась Медее несколько игрушечной. Ни в браках, ни в материнстве не чувствовала она той ответственности, которая с раннего возраста определила ее жизнь. Она никогда не выносила суждений, но чрезвычайно ценила тех, кто, как ее мать, бабка, подруга Елена, совершали и незначительные, и самые важные поступки тем единственным способом, который был возможен для Медеи — серьезно и окончательно. Медея прожила свою жизнь женой одного мужа и продолжала жить его вдовой. Вдовство ее было прекрасно, ничем не хуже самого замужества. За долгие годы, почти 30 лет, прошедшие с его смерти, само прошлое видоизменилось, и единственная горькая обида, выпавшая ей от мужа, как неудивительно уже после его смерти, растворилась, а облик его в конце концов приобрел значительность и монументальность, которой при жизни и в помине не было. Помня почти дословно все рассказы мужа о его детстве, она вспоминала его теперь мальчиком, хотя познакомилась с ним, когда ему было уже под 40. Был Самуил сыном вдовы, которая свои обиды и несчастья берегла превыше всякого имущества. С неизъяснимой гордостью она указывала своим сестрам на тщедушного сына. «Вы посмотрите, какой он худой! Он совершенно как цыпленок! На всей нашей улице нет такого худого ребенка! А какие болячки! Он же весь сплошь золотухи, а цыпки на руках!» Самони рос себе и рос, вместе с цыпками, прыщами, нарывами, был действительно и худ, и бледен. На 14-м году, вскоре после празднования бар-мицва, которое для Самони было отмечено лишь тем, что в чтении положенных текстов он сделал ошибок в 5 раз больше, чем остальные 5 мальчиков из бедных семей, тоже проходивших синагогальную науку на общественные деньги. После томительной уклончивой переписки матери со старшим братом покойного отца был отправлен, наконец, в Одессу, где и начал трудовую деятельность в качестве конторского мальчика с кругом нескончаемых и неопределенных обязанностей. Должность конторского мальчика почти не оставляла свободного времени, но он все же успел отведать устаревшего уже тогда еврейского просвещения из рук старшего из отцовских братьев Эфраима. Тот был еврейским самодеятельным интеллигентом и, вопреки очевидности, надеялся, что хорошо поставленное образование может разрешить все больные вопросы мира, включая такое недоразумение, как антисемитизм. Самони недолго простоял под благородными, но сильно выцветшими знаменами еврейского просвещения и переметнулся к большому горю дяди в смежный лагерь сионизма. Двоюродный брат Самони уже успел уехать в Палестину, жил в никому неведомом Эйн-Геди, работал сельскохозяйственным рабочим и манил Самуила редкими восторженными письмами. К недовольству конторского дядюшки Самони поступил на еврейские сельскохозяйственные курсы для переселенцев. Эти занятия отнимали массу рабочего времени, дядя был недоволен, уменьшил Самони вдвое ни разу не выданную зарплату. Самони покинул мир садоводства и виноградарства и пересел на другую парту. Волнующие идеи маленького еврейского социализма в провинциальной Палестине не могли конкурировать с великой всемирностью пролетариата. Конторский дядя марксизма не стерпел и велел снять койку в другом месте. Дядя пообещал ему, что в самое ближайшее время его посадят в тюрьму. Дядя оказался пророком, хотя прошло почти 2 года, прежде чем исполнились его слова. В конце 12-го года его подвергли административной ссылке в Вологодскую губернию, где он провел 2 года. После он ездил из города в город, развозя в докторском саквояже сырую самодельную литературу, встречаясь на явочных квартирах с неизвестными, но очень значительными лицами и занимаясь агитацией. Всю жизнь он называл себя профессиональным революционером и революцию встретил в Москве. Потом был обряжен в чоновскую кожу и откомандирован в Тамбовскую губернию. «Красная армия, марш, марш вперед! Крепая на этом месте Самонина биография таинственным образом обрывается, зияет пробел, и далее он становится совершенно обыкновенным человеком, лишенным всякого высшего интереса к жизни, зубным протезистом, оживляющимся лишь при виде полнотелых дам. Встреча Медеи с вечно веселым дантистом, обнажающим в улыбке короткие крупные зубы, произошла в санатории. Целебная крымская грязь, как предполагалось, побуждала к деторождению, чему и способствовала медсестра Медея Георгиевна, прикладывая грязевые компрессы к неплодным чреслам. Прежде дантиста в санатории не было, но главный врач выбил эту ставку через наркомздрав, и дантист появился, и развел в этом тихом и слегка таинственном месте несусветный базар. Он шумел, шутил, махал никелированными инструментами, ухаживал за всеми пациентками сразу, предлагал нештатные услуги по части деторождения. Медея из-под тишка наблюдала за доктором и дивилась, как оживлялся он при виде каждой входящей женщины и как скучнел лицом, оставаясь наедине с самим собой, то есть со строгой Медеей. Медее шло тогда к 30. Брат Дмитрий собирался поступить в военное училище в Таганроге. Константин ушел 16-й, он целил в геологи. Сестра Анеля, забравшая в Тбилиси младшую Анастасию, давно звала Медею в гости. Анеля наметила среди родни мужа одного не старого милейшего вдовца и строила планы их знакомства. И если бы Анелины планы осуществились, не сохранилось бы в Крыму этого греческого, может быть, последнего дома, и следующее поколение Синопли выродилось бы в сухопутных греков — ташкентских, тбилисских, виленских. Но все произошло иначе. В середине марта 29 года всех сотрудников санатория срочно вызвали на собрание. Решительно всех, включая слабоумного Раиса с асимметричной улыбкой на пол лица. А когда велели приходить Раису, это означало, что собрание государственной важности. Городской партийный начальник, огромный Вялов, буйствовал за столом, покрытым красной лощеной материей. Он уже зачитал постановление и теперь говорил от себя о прекрасном завтра и величии идеи колхозов. Хочется всей необъятной страной Сталину крикнуть спасибо родной. Долгие годы в Зимине болели, Сталовуся не стали тебе. Самуил Яковлевич сидел в последнем ряду и подергивался, даже слегка подпрыгивал на стуле, оглядывался по сторонам. Медея сидела рядом и наблюдала сбоку за его необъяснимым волнением. Поймав ее взгляд, он схватил ее за руку и зашептал в ухо: «Мне надо выступить! Мне обязательно надо выступить!» «Да что вы так волнуетесь, Самуил Яковлевич? Хотите и выступите!» Она потихоньку высвобождала свою руку из его цепких пальцев. «Я, понимаете, член партии с 12-го года. Я обязан!» Бледность его была не благородно бледного, а тускло-серого, пугливого оттенка. Вцепившись в Медеину руку, он затих. Когда собрание отгрохотало, народ стал расходиться, он все держал ее за руку. «Ужасный день! Поверьте мне, это ужасный день. Не оставляйте меня одного», — попросил он, и глаза его были светло-карие, просительные и совершенно женские. «Хорошо», — неожиданно легко согласилась Медея. Вы слушали третью часть чтения романа Людмилы Улицкой «Медея и ее дети» в исполнении народной артистки России Алины Покровской. Режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, композитор Валерия Беседина, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует по будням в 11:30 на Радио России.